Его подводные лодки на указанных им координатах обнаруживали и топили русские транспорты с военными грузами. Кроме того, якорь пересылал шведским фирмам данные о мощностях и производственных планах застрахованных у него русских промышленных предприятий. И в этом случае, игнорируя связи шведов с немцами, Рубинштейну грозила виселица. Распутин вступился за него перед царем и царицей, и в 1916 году он был выпущен на свободу. После февраля Манасевич Мануйлов показал следователям, что Рубинштейн за свое освобождение поблагодарил Распутина суммой 100 тысяч рублей. Тайну неуязвимости Распутина бывший секретарь Распутина усматривает в услугах, оказанных этим банкиром царицы. По рекомендации старца, она еще до войны сделала Митяя своим агентом по личным финансовым делам. Он выполнял по поручениям Александры Федоровны систематические трансфертные операции между Россией и Германией. В частности, помогал переводить в Гессен крупные суммы ее небогатым родственникам. Война подобную практику как будто прервала, но его клиентка, не переставая беспокоиться о своих родственниках, по-прежнему искала возможности тайно пересылать в Германию деньги. И Рубинштейн продолжал с прежней ловкостью проделывать те же операции, хотя стали они исключительно деликатными и опасными. Благодарная Александра Федоровна протянула ему руку спасения в тот момент, когда над ним зависла петля. Правда, даже для нее, императрицы, подобное заступничество было небезопасно. Поначалу она вестью об аресте Рубинштейна ошеломлена. Это удар. Не только потому, что теряла порученца. Она в страхе перед возможной дискредитацией, небывалым для трона скандалом. Ей в первую минуту показалось, что арест Рубинштейна вызван операциями с ее переводами, что раскроются теперь ее связи с ним. Когда же выяснилось, что причины ареста не имеют отношения к ее делам, она успокоилась, осмелела. Она оказала давление на власти, и Рубинштейн вышел на свободу. По утверждению того же автора, ему в те дни тайно была доставлена записка. «Симонович, поздравляю, наш банкир свободен, Александра». О зеленом центре фон Люциуса были в свое время данные и из парижских источников. Французы, естественно, интересовались этим заведением не меньше, чем русские. Так парижский журнал «Меркюр де Франс» опубликовал, а петроградский исторический вестник воспроизвел в 1917 году, пространное сообщение Бинштока, согласно которому «Зеленый центр» возник в 1915 году. Он получил в свое распоряжение опытнейших австро-германских агентов. Одним из его руководителей наряду с Люциусом был Жавинер, один из директоров Deutsche Bank. Бинштук писал о причастности к проискам этой организации фрейлины Васильчиковой, министра двора Фредерикса, генерала Ренненкампфа. Он особо подчеркивал значение документов, обнаруженных в конце 1915 года, во время обыска у Васильчиковой в петроградском отеле «Астория», особенно зашифрованного письма Вильгельма II к великой княгине Марии Пауне. В письме этом находящимся теперь в руках Временного правительства,